жалкий призрак счастья. «Но я же сказала, что ради него хочу сохранить свое положение», — возразила герцогиня, возмущенная новой победой соперницы. «Я сказала, что хочу с ним делить почет и богатство. Все мужчины рано или поздно становятся тщеславными». «Да, сударыня», — с улыбкой ответила Коломбо, — «но Асканио вовсе не похож на этих мужчин». «Да замолчите же вы, наконец!» — топнув ногой, крикнула взбешенная герцогиня. Так эта хитрая и властная женщина дважды понесла поражение от беззащитной девушки, которая думала смутить одним звуком своего повелительного голоса. Но на все гневные или насмешливые замечания госпожи де Тамп Коломбо неизменно отвечала с обезоруживающей скромностью и простотой. И герцогиня вскоре поняла, что ослепленная гневом пошла по ложному пути. Да, по правде сказать, она не ожидала, чтобы девушка оказалась не только красива, но и умна. Итак, Анна де Тамп изменила тактику. Убедившись, что не может сломить соперницу силой, она решила взять ее хитростью. Что же касается Коломбы, то, как мы видели, ее вовсе не устрашили гневные вспышки госпожи де Тамп. Она просто замкнулась в холодном, полном достоинства молчании. Но герцогиня уже изобрела новый план. С очаровательнейшей улыбкой она подошла к Коломбе и ласково взяла ее за руку. «Простите, милые дитя, я, кажется, вспылила. Не надо сердиться на меня, ведь на вашей стороне столько преимуществ, что моя ревность вполне понятна. О, я знаю, знаю, вы, как и все другие, считаете меня скверной, злой женщиной. Но поверьте, зла моя судьба, а не я сама. Простите же меня. Разве мы виноваты, что обе любим Асканию? За что же нам ненавидеть друг друга? Особенно вам меня. Вы единственная, кого он любит. О, вы должны быть ко мне снисходительны. Будем откровенны, как сестры. Хотите, Коломбо? Поговорим по душам, и я постараюсь изгладить дурное впечатление, быть может, произведенное на вас моей безумной вспышкой». «Говорите, сударыня», — сдержанно сказала Коломбо, с непреодолимым отвращением выдергивая свою руку. «Говорите, я слушаю вас», — повторила она. «О, будьте покойны, дикарка вы эткая», — весело ответила госпожа де Тамп, прекрасно понимая причину сдержанности Коломбы. «Я не требую от вас доверия, безнадежной гарантии с моей стороны. Я расскажу вам в нескольких словах свою жизнь, чтобы вы так же хорошо знали меня, как и я сама. Вот увидите, я гораздо лучше, чем это кажется. Ведь мы, так называемые великосветские дамы, нередко становимся жертвами клеветы, а нас злословят из зависти, тогда как мы заслуживаем всяческого сожаления. Ну вот хоть бы вы, дитя мое, кем вы меня считаете? Погибшей женщиной, не правда ли? Скажите откровенно». Коломбо покачала головой. Ей трудно было ответить на такой вопрос. «Разве я виновата в том, что меня погубили?» — продолжала госпожа де Тамп. «Вы, Коломбо, всегда наслаждались счастьем. Не презирайте же несчастных. Ваша жизнь протекала в целомудренном одиночестве. И не дай вам Бог изведать, что значит быть воспитанной для честолюбия. Несчастным девушкам, обреченным на эти муки, показывают лишь блестящую сторону жизни, как жертвам, которых перед закланием убирают цветами. Они не должны любить, но зато обязаны нравиться. С юных лет мне внушали, что нет большего счастья, как пленить короля. Красоту, которую Бог дает женщине, чтобы она подарила ее мужчине в награду за истинную любовь, эту красоту меня заставили отдать за громкий титул. Мое женское обаяние превратили в ловушку. Вот и скажите, Коломбо, может ли правильно поступать девушка, которой заранее внушили, что добро — это зло, а зло — это добро? И пусть все на свете считают меня безнадежно погибшей, я не впаду в отчаяние. Быть может, Господь простит мне невольные заблуждения, ведь возле меня не было никого, чтобы вовремя напомнить о нем».